Двор, вымощенный неотесанным камнем, был пуст. Просто-напросто проклятое воображение. Но, тем не менее, юноша побежал. И вновь ему послышался смешок, на сей раз в безветренном воздухе. На дровяном дворе это чувство вернулось, ощущение чьего-то присутствия, ощущение чьего-то взгляда из-за высоких поленниц, наколотых дров, сложенных под длинными навесами, быстрые взгляды поверх штабелей, выдержанных досок и бревен, лежащих в другом конце двора, возле плотницкой мастерской, сейчас с плотно затворенными дверями. Ранд едва сдерживался, чтобы не оглянуться, отказывался думать о том, каким образом одни и те же глаза могли так быстро перемещаться с места на место, от навеса лесопильни через пустой двор к плотницкой, а он даже краем глаза не уловил и тени движения. Ранд был уверен, что глаза одни и те же. Воображение. Или, наверное, я уже потихоньку схожу с ума. Он поежился. Только не это. О, свет! Пожалуйста, только не это. С одеревеневшей спиной Ранд пересек дровяной двор, чувствуя на себе неотвязный взгляд невидимого наблюдателя. Все дальше по коридорам, освещенным лишь немногими факелами из тростника, в кладовые, полные мешков с сушеным горохом и бобами, тесные от битком набитых сеток со сморщенной репой и свеклой или уставленные винными бочками и бочонками с солониной, бочонками поменьше с элем, а глаза уже были там, иногда преследующие его, иногда поджидающие, когда он войдет. Ранд не слышал ничьих шагов, только свои собственные, ни разу не уловил скрипа дверей, лишь когда сам открывал и закрывал ее, но взгляд этот ни на миг не оставлял его. Свет, я и впрямь начинаю с ума сходить. Ранд открыл дверь в еще одну кладовую, и хлынувшие оттуда людские голоса, людской смех затопили юношу облегчением. Уж здесь невидимых глаз быть не должно. Он переступил через порог. Полкомнаты было загромождено до самого потолка мешками с зерном, в другой половине возле голой стены тесным полукругом стояли на коленях с десяток мужчин, почти на всех были короткие кожаные куртки челядинцев, волосы подстрижены под горшок. Ни чубов воинов, ни ливрей, никого, кто ненароком мог бы выдать его. А если нарочно? Негромкое бормотание, стук игральных костей, чей-то хриплый смешок при очередном броске. За игрой в кости наблюдал Лоэл, задумчиво почесывая подбородок мизинцем толще большого пальца крупного мужчины. Головой Агир едва не задевал стропил высокого спана в два потолка. На него не оглядывался ни один из игроков. Нельзя сказать, что Агир был совсем уж обычным делом в пограничных землях или где-то в других краях, но здесь о них знали и радушно встречали. А Лоэл, к тому же, пробыл Фалдора достаточно долго, чтобы его появление вызывало не больше, чем легкую заинтересованность. Темная туника Агир со стоячим воротником, застегнутая на все пуговицы до самой шеи, широко свисала до самых высоких сапог, а один из больших карманов от чего-то распух. Насколько Ранд знал Лоэла от книг. Даже с любопытством глядя на азартно играющих людей, Лоэл вряд ли далеко отошел бы от книги. Несмотря на все происходящее, Ранд вдруг сообразил, что ухмыляется. Лоэл часто так на него действовал. Агир так много знал об одном, так мало о другом, и, казалось, хотел знать все. Тем не менее, Ранду вспомнилось, как он впервые увидел Лоэла. Уши с кисточками, брови висят, будто длинные усы, нос почти во всю ширину лица. Увидел его и решил, будто столкнулся нос к носу с троллоком. Он до сих пор стыдился того, как вел себя тогда. Агир и троллоки. Мурдрал и создание из мрачных закоулков полночных сказок. Существа из преданий легенд, — так думал он о них до того, как ушел из Двуречья. Но с тех пор, как Ранд покинул дом, ему довелось увидеть слишком много сказочных событий, вживе прошедших перед глазами, чтобы оставаться столь же уверенными в их сказочности. Айс Седой и невидимые соглядатые, и ветер, что схватил и держал его в своих объятиях. Улыбка сошла с лица Ранда. «Все сказания — правда», — тихо произнес он. Уши Лойла дернулись. Он обернулся к Ранду, когда Агир узнал его. Лицо строителя рассекла добродушная улыбка, и он подошел поближе к юноше. «А, вот ты где!» — прогудел он, словно громадный шмель перелетел с цветка на цветок. «На приветствии я тебя не заметил. Такого прежде я не видывал. Одновременно и шайнарское приветствие, и Престел Амерлин. Она устала выглядит, как по-двоему. Навряд ли легко быть Амерлин. Могу предположить, тяжелее, чем быть старейшиной». Он помолчал с задумчивым видом, но лишь для того, чтобы сделать вдох. «Скажи мне, Ранд, ты тоже играешь в кости?» «Тут они играют в игру попроще, всего с тремя костями. В стединге мы обычно пользуемся четырьмя. Знаешь, они не пускают меня в игру. Они просто говорят «Слава строителям!» и не делают ставок против меня. По-моему, это нечестно. Кости, которыми они играют, и в самом деле... немного мало. Лойл хмуро оглядел свою большую ладонь, которой можно было накрыть человеческую голову. «Но все равно, я считаю...» Ранд вцепился ему в руку и прервал Лойла. «Строители!» «Лойл, ведь Фалдора построили Агир. Тебе известен какой-нибудь выход наружу, не считая ворот? Какая-нибудь лазейка? Водосток, хоть что-то, лишь бы человек прополз. И еще бы хорошо, чтобы ветра там не было». Лойл состроил страдальческую гримасу, кончики бровей почти коснулись щек. «Ранд, Агир возвели Мафал Дадаранал, но тот город был разрушен в Троллоковы войны. Этот же...» Он легко провел кончиками широких пальцев по камню. «Построили люди. План Мафал Дадаранал набросать я могу. Как-то я видел карты в древней книге, еще в стединге Шанктай. Но про Фалдора я знаю не больше твоего. Правда, построен он очень добротно, да? Холодно, непреклонный, но крепкий, добротный». Ран тяжело привалился к стене и зажмурился. «Мне нужно выбраться наружу», — прошептал он. «Ворота на запоре, и никого не выпускают, но мне нужно выбраться из крепости». «Но почему, Ран?» — медленно сказал Лойл. «Никто здесь не сделает тебе ничего плохого». «Тебе нехорошо, Ран?» Неожиданно он громко позвал: «Мэтт, Перрин, по-моему, Ранд заболел». Ранд открыл глаза и увидел, как его два друга подняли головы и встали в кругу игроков. На лице Мэтта Коутона по-аистиному длинноногого блуждала полуулыбка, словно он видел нечто забавное, чего не замечает больше никто. Перрина Айбору с взлохмаченными, непокорными волосами отличали могучие плечи и сильные руки. В Эммондовом луге он был учеником кузнеца. Оба они щеголяли в своем двуреченском наряде, простой и крепкой одежде, но поношенной, со следами долгих путешествий. Мэтт, шагнув от игроков, швырнул кости обратно в полукруг, и один из челядинцев окликнул: «Южанин, не дело уходить, когда выигрываешь». «Лучше теперь, чем когда начнешь проигрывать», — со смехом ответил Мэтт. Машинально он коснулся рукой куртки у пояса, и по лицу Ранда пробежала тень. За пазухой Мэтт хранил кинжал с рубином в рукояти. кинжал, без которого он и шагу не ступал теперь, кинжал, без которого он не мог обходиться. Это был клинок, отмеченный порчей из мертвого города Шадар-Логот, оскверненного и извращенного злом почти столь же страшным, что и темный, злом, который 2000 лет назад погубило Шадар-Логот, но которое все еще жило среди заброшенных развалин. Эта порча убьет Мэтта, если тот будет хранить при себе этот кинжал, и она же еще быстрее убьет его, если он выбросит его. У тебя еще будет случай отыграться. Пренебрежительные хмыканья стоящих на коленях мужчин ясно говорили о том, что, по их мнению, сегодняшнему неудачнику вряд ли повезет в новой игре с Мэттом. Перрин, не поднимая глаз, двинулся следом за Мэттом к Ранду. В эти дни Перрин никогда не поднимал глаз, а плечи у него поникли, будто он нес груз, слишком тяжкий для таких широких плеч. «Чего стряслось, Ранд?» — спросил Мэтт. — Ты весь белый, что твоя рубашка? А где это ты так разоделся? Совсем шайнарцем стал? Может, я себе прикуплю такую вот куртку и рубашку понарядней? Он похлопал по карману куртки, где зазвенели монеты. — Похоже, в кости мне везет. Стоит лишь дотронуться, и выигрыш в кармане. Тебе ничего не придется покупать. Устало отозвался Ранд. «Морейн сменила нам весь гардероб. Насколько знаю, вся старая одежда уже сгорела. Осталась та, что на вас. Элленсу явно намерена забрать и ее, так что на вашем месте я бы быстренько переоделся, прежде чем она сдерет ее с ваших спин». Перрин по-прежнему не поднимал глаз, но щеки у него заолели, ухмылка Мэтта стала еще шире, хотя и выглядела несколько натянутой. У них тоже случались неожиданные встречи в купальнях, и лишь один Мэтт старательно делал вид, будто ничего особенного не происходит. «И я не болен. Просто мне надо выбраться отсюда. Престол Амерлин здесь». Лан сказал... Он сказал, раз она тут, то для меня было бы лучше, если бы я ушел неделю назад. Мне нужно уйти, а все ворота на запоре. Он так сказал? Мэтт нахмурился. Не понимаю. Он никогда не говорил ничего против Айс Седай. С чего бы сейчас? Слушай, Ранд, Айс Седай я люблю не больше твоего. Но с нами-то они ничего не собираются делать. Он понизил голос и оглянулся через плечо, проверяя, не слышит ли кто из играющих в кости. Опасаться Айс Седай можно, но в пограничных землях ненависти к ним не испытывали, и непочтительное замечание о них могло привести к хорошей взбучке, если не к чему-то похуже. Ну, глянь на Морейн. Она не такая уж плохая. Пускай даже и Айс Седай. Ты стал думать совсем как старый Кен Буйе, который дома талдычил свои невероятные байки, рассевшись в винном ручье. Раз она нам ничего плохого не сделала, то и они не сделают. А с чего бы? Перрин поднял глаза. Желтые глаза, мерцающие в тусклом свете, как полированное золото. Морейн не сделала нам ничего плохого, — подумал Ранд. Глаза у Перрина, когда они уходили из двуречья, были такими же темно-карими, как и у Мэтта. Ранд представления не имел о том, каким образом изменился их цвет. Перрин не хотел говорить об этом, как и о многом из того, что случилось после этой метаморфозы, но все происшедшее наложило на него и иной отпечаток. Поникшие плечи, некая отчужденность, будто он чувствовал себя одиноким даже рядом с друзьями, глаза Перрина и кинжал у Мэтта. Ничего об этом не случилось, если бы они не покинули Эммонда Флук, а ведь именно Морейн увела их из дома. Ранд понимал, что думать так несправедливо. Вероятно, они бы погибли в троллочьих лапах. Да и многие из жителей Эммондова луга тоже, если бы она не появилась у них в деревне. Но от этого Перин не станет смеяться, как раньше, и кинжал не исчезнет с пояса Мэтта. А я? Будь я дома и живой, мог бы я все-таки быть тем, кто есть сейчас? Ну, хоть бы не пришлось тревожиться о том, что собираются сделать со мной Аэсседой. Мэтт продолжал насмешливо разглядывать Ранда, а Перин приподнял голову настолько, чтобы из-под лобья посмотреть на друга. Лоэл терпеливо ждал. Почему ему нужно держаться подальше от Престола Амерлин? Ранд не мог объяснить друзьям. Они не ведали о том, что он такое. Лан знал, и Морейн, и Эгвин, и Найниф. Ранду бы очень хотелось, чтобы никто из них не знал, а в первую очередь Эгвин. Но, по крайней мере, Мэтт и Перрин, и Лойл тоже, считали, что Ранд ничуть не изменился, оставшись прежним. Он подумал, что скорее умрет, чем позволит им узнать о себе правду. Невыносимо видеть после неуверенность и тревогу, которые он изредка подмечал в глазах Эгвин и Найниф, даже когда те старались изо всех сил скрыть свои чувства. — Кто-то следит за мной, — наконец сказал Ранд. — Ни на шаг от меня не отстает. Только вот никого там нет. Перин вскинул голову, а Мэтт облизнул губы и прошептал. — Исчезающий? — Разумеется, нет, — фыркнул Лойл. — Как бы мог один из безглазых войти в Фалдора, в город ли, в крепость ли? Есть закон. Никому в городских стенах не позволено скрывать лицо, а фонарщикам вменено в обязанность освещать по ночам улицы, так что для Мурдрала нет тени, чтобы в ней спрятаться. Этого не может случиться. Исчезающего стены не остановят, — пробормотал Мэтт. Не остановят, коли ему захочется проникнуть внутрь. Не понимаю, как с этим лучше. Стен справятся законы и фонари. Голос его вряд ли походил на голос человека, считавшего, будто исчезающий, всего лишь сказки менестрелей. А полгода назад он полагал, что так оно и есть. Ему тоже довелось немало повидать. «И еще ветер», — добавил Ранд. Голос его слегка дрожал, когда он рассказывал о том, что случилось наверху башни. Кулаки Перина, хрустнув, сжались. «Я просто хочу выбраться отсюда», — закончил Ранд. «Я собираюсь отправиться на юг, куда-нибудь подальше. Просто куда-нибудь подальше». «Но раз ворота на запоре», — сказал Мэтт, — «как мы выберемся?» Ранд уставился на него. «Мы?» «Он должен идти один. Рядом с ним любому будет грозить опасность. Он сам теперь опасен». И даже Морейн не в силах сказать, как долго это будет продолжаться. Мэтт, ну ты же знаешь, тебе нужно идти в Тарвалон с Морейн. Она говорила, там единственное место, где тебе помогут отделаться от этого проклятого кинжала и не дадут при этом умереть. И тебе известно, что случится, если ты не избавишься от него. —